Глава 11. Коридор третьего этажа был пуст. Подходя к номеру 218, Том слышал только гул кондиционеров. В отеле царила полная тишина. Он вдруг почувствовал, что безумно измотан. Адреналин от успешного проведения операции «Пьер» испарился, и к нему вернулись и усталость, и похмелье от вечеринки в Хэкни. К тому же сказывался недостаток сна. Том сунул ключ в прорезь. Загорелся зеленый огонек под дверной ручкой, и замок тихо кликнул. Том вошел в номер Амелии и тихо прикрыл за собой дверь. На какое-то мгновение ему стало страшно. Перед глазами внезапно возникло видение. Обнаженное тело Амелии, распростертое на кровати, истерзанное все в крови. Но Том тут же отогнал его. Абсурдная галлюцинация. Кровать была заправлена. Горничная аккуратно прибрала одежду Амелии и другие ее вещи. Номер был точно таким же, как и у него самого. К стене напротив кровати прикреплен телевизор, под ним письменный стол, окно с открывающейся вверх рамой и узенький балкончик, выходящий на бульвар Дюбошаж. Том прошел в ванную, тщательно все осмотрел. Ни зубной щетки, ни пасты. Только пластмассовый контейнер для контактных линз и бутылочка с раствором для них же фирмы «Рену». Расчески тоже нет, как и очков, и любимых духов Амелии «Херме Калеш». По всей видимости, она точно знала, куда отправляется, и собрала все необходимые вещи. Он заглянул в гардероб. На одной из полок находился маленький стальной сейф. Он был закрыт. Разумеется, такой опытный сотрудник, как Амелия Левин, ни за что не рискнула бы класть в этот сейф ничего важного, в случае чего менеджер отеля мог бы открыть его меньше, чем за 30 секунд. Но ведь она не ожидала никаких проверок из Лондона. Том вытащил сейф и развернул его на 180 градусов. К задней стенке была прикреплена маленькая металлическая пластинка, на которой указывались марка сейфа и его серийный номер. Он стер с нее пыль, позвонил в отдел техподдержки Ми-6 и назвал пароль, который сообщил ему Марквент. Ответил сонный техник, дежуривший где-то в лабиринтах здания на Воксхолл-Кросс. Том сказал, что ему нужен четырехзначный код от сейфа марки Sentinel-2 и продиктовал серийный номер. «Ничего, если я пришлю ответ СМС-кой?» — спросил техник. Том сказал, что это вполне подойдет. На нижней полке шкафа стоял большой чемодан, но кожаной сумки, которую Амелия обычно брала с собой в короткие поездки, не было. В другом отделении гардероба висели пиджак от костюма и юбка. Ни одна женщина не отправилась бы на юг Франции без самой меньшей трех разных нарядов. Том знал это наверняка. Один из них был на Амелии, значит, она взяла как минимум еще один. Он поставил чемодан на ковер и открыл его. Внутри было две скомканные рубашки, белье и пара колготок. Она просто сложила в чемодан грязную одежду. На крышке чемодана был карман, который застегивался на молнию. В нем Том нашел пару книжек в бумажных обложках, наушники, непочатую пачку сигарет и журнал «Проспект». Он прощупал стенки чемодана на случай, если что-то было спрятано за подкладкой, но ничего не обнаружил. Он убрал чемодан обратно в шкаф и присел на кровать. Часы показывали 2:47 утра. Где-то за окном заорали кошки. Том подумал о Найтах. Барбара была в своем номере через несколько дверей по коридору. Билл уже возвращался домой в Ментон. Они договорились встретиться в Йон-Нис, старой Ницце, и вместе пообедать, но Том почти точно знал, что отменит обед. С Найтами он уже закончил. Ему неудержимо хотелось растянуться на кровати и поспать хотя бы несколько часов, но пока это было невозможно. Том проверил обе прикроватные тумбочки, но не нашел ничего, кроме неизбежной Библии Гедеона и пары маленьких шоколадок, что обычно кладут на подушку в отелях. Обертки были нетронуты. На всякий случай он заглянул под кровать. Вдруг там окажется лэптоп или папка с файлами или мобильный, и даже снял с рамы матрас, но обнаружил только катышки и немного пыли. В ящиках письменного стола нашлась пища и бумага «Путеводитель, Ницца и Приморские Альпы» и брошюрка с основной информацией об отеле. Том не мог придумать, где еще можно поискать зацепки, которые помогли бы разгадать тайну места пребывания Амелии. Оставался только сейф и французский номер мобильного, который значился в распечатке. Она звонила по нему с гостиничного телефона. Том уже позвонил контакту Марквинда в центре правительственной связи. Он сделал это практически сразу же, как вошел в номер, минут через пять после того, как распрощался с Пьером. «Это может занять несколько часов», — сообщил ему бодрый голос в Челтнеме. «В это время мы всегда заняты. Авпак как раз просыпается». Примечание. «Авпак» — неологизм, используемый преимущественно в англоязычных внешнеполитических кругах и публицистике для обозначения Афганистана и Пакистана как единого театра военных действий. Конец примечания. «Интересно, кто позвонит первым?» — подумал Том. «Наши техники или ЦПС? Своего рода соревнования. Кому более безразлична его критическая ситуация?» Он вернулся в ванную, проверил сливной бачок и карманы двух свежих халатов, висевших на крючках за дверью. Потом осмотрел плитку и ковровое покрытие в комнате. Плитка нигде не отстала, ковер прочно держался на полу. Значит, Амелия не могла спрятать там паспорт или сим-карту. Том тряхнул занавески и попытался бросить взгляд за телевизор. Ничего. В конце концов он сдался. «Почему не звонят из Лондона?» Том лежал на кровати Амелии и как раз подумывал о том, чтобы все же вздремнуть пару часиков, когда телефон наконец просигналил, что пришло сообщение. Он слез с кровати и набрал на сейфе четырехзначный код. Раздался щелчок, показавшийся Тому небесной музыкой, и тяжелая дверца распахнулась. Внутри лежал один единственный предмет. Ровно в центре — добыча грабителя. Это были ключи от машины. Наклейка «Авис» на брелоке, две кнопки, запирающие автомобиль, металлический ключ, выдвигающийся при нажатии третьей. Том закрыл сейф, положил ключи в карман и вышел из номера.